Глава 7. Полная луна взошла над елями. На короткое мгновение на фоне желтого диска проступили силуэты деревьев, а затем он взмыл в ночное небо. Хильда смотрела в окно на луну. Здесь, в Элистранде, девушка чувствовала себя в полной безопасности. Она с содроганием думала о том, что при другом стечении обстоятельств могла сейчас жить в доме отца совсем одна. Одиночество никогда не тяготило ее, а вот темноты она теперь боялась. Да и как не бояться, если речь идет об оборотне? Пейзаж казался таким странным в лунном свете. Высокие можжевельники на холме над Элистрандом отбрасывали длинные тени, а знакомый абрис утесов и поросших травой берегов казался совсем другим. После разговора с Матиасом она долго не могла заснуть. Она никогда бы не подумала, что кто-то мог желать зла этому светлому человеку, тем более, когда он был ребенком. Она всегда думала, что жизнь богатых и привилегированных легка и приятна. Он сделал ей предложение в шутку, но она чувствовала, что правда ему нравится. Эта мысль наполняла ее гордостью. И тут Хильда заметила, как вниз вдоль рощи мелькнула тень. Какое-то существо бежало, нет... Скорее хромала прочь через заросли можжевельника. Это было странное животное. Может быть, большая собака? Оно исчезло. Но спустя минуту снова показалось на следующем подъеме. Зверь метался взад и вперед, принюхивался и что-то искал. Хильда так пристально вглядывалась в пейзаж, что не замечала, как сильно колотится ее сердце. Теперь животное появилось на гребне холма. И тут Хильда вздрогнула. Она поняла, почему зверь показался ей странным. У него было всего 3 ноги. Это чудовище было похоже на собаку или скорее на волка с длинным пушистым хвостом. Волк остановился, принюхался и внезапно изменил направление. Теперь он двигался к Элистранду. Хильде казалось, что зверь унюхал именно ее и приближается именно к ней. Она боялась пошевелиться. Она хотела закричать, но услышать ее могла только Элли, комната которой находилась рядом. Остальные спали на втором этаже, а Габриэла весь вечер жаловалась на усталость. Хильде так и не решилась ничего предпринять, когда услышала пронзительный звук, почти крик. Животное кто-то спугнуло, и оно скрылось в лесу. Она вздохнула с облегчением. Может быть, ей все это померещилось? Лунный свет иногда выкидывает странные штуки. Но Хильда пряталась за запертой дверью и прочными оконными стеклами на третьем этаже. Кое-кому повезло меньше. Приняв роды, домой спешила местная повитуха. Она была разумной, просвещенной женщиной и не верила ни в тролли, ни в оборотни, которые нападают в полнолуние. И уж, конечно, она ни за что не отказала бы в помощи роженице, даже если будет нужно возвращаться домой затемно. Ей пришлось идти по лесу, но луна светила ярко, и дорогу было хорошо видно. Она устала и шла медленнее обычного. По пути ее преследовали невнятные шорохи. Но лес всегда издает подобные звуки, удивляться было нечему. Кроме того, ее длинная юбка волочилась по земле и вполне могла быть источником звука. Она остановилась, чтобы в этом убедиться. Шорох затих. Повитуха успокоилась и продолжила путь. Она сделала несколько шагов и вдруг, споткнувшись о камень, остановилась. Нет, это не юбка. Кто-то или что-то не успело остановиться так же резко, как она. Послышалась поступь тяжелых лап, остановившихся на мгновение позже, чем следовало. Лапы? Чушь! «Кто здесь? Не пугай меня!» «Я все равно не боюсь!» — крикнула она. «Выйди на свет и покажись!» Ей показалось, что в зарослях мелькнули светящиеся глаза, будто в них на мгновение отразился лунный свет. Эти глаза не могли принадлежать человеку, слишком низко над землей они располагались. И это не лисица, та еще ниже. Может быть, это большая собака? Но ни у кого в приходе не было такой большой собаки. Повитуха подобрала палку и бросила ее в тень между деревьями. В ответ она услышала приглушенное рычание. И тогда она бросилась бежать. До ближайшего дома было довольно далеко, и ей стало не по себе. «Волк, ну откуда? Здесь уже целую вечность не видели волков. Кроме того, этот зверь был слишком велик, чтобы быть волком, во всяком случае обычным». И тогда страх и тьма взяли верх над просвещенностью и рационализмом. Повитуха пришла в ужас. Что-то метнулось вперед вдоль края зарослей и вышло на дорогу прямо перед ней на некотором отдалении. Волк тяжело дышал, на морде выступила пена, а хищные бесстрастные глаза теперь разглядывали ее в упор. У зверя не хватало задней ноги. И повитуха поняла, что вот-вот станет его добычей. Она, что есть сил, завизжала и в панике бросилась прочь. Она путалась в своих юбках и несколько раз чуть не упала. В конце концов, она задрала их как можно выше. В сложившейся ситуации странно было думать о приличиях. Чемодан с инструментами оттягивал руку, и она кинула его в зверя, который преследовал ее по пятам, но промахнулась. Тем не менее, ей удалось выбежать на открытую местность. «Боже милостивый, пусть навстречу попадет с прохожей!» Молилась она, теряя рассудок от страха. И действительно, вдалеке послышались звуки движущейся телеги, и тогда мистическое существо исчезло так же внезапно, как и появилось. Но она не видела и не слышала, в какую сторону ушел зверь. И не слышала никаких других звуков, потому что кричала, как сумасшедшая, пытаясь привлечь внимание того, кто ехал на телеге. Но телега тоже растворилась в темноте, так толком и не появившись. Она бежала и бежала, пока не достигла ближайшей фермы. На следующий день о происшествии узнал весь приход. Кузнец занялся литьем серебряных пуль, потому что только с их помощью можно было поразить чудовище. Все хотели иметь такую на всякий случай. Все чистили и смазывали ружья, готовясь к нападению монстра. Пастор увещевал народ, убеждал их быть благоразумными и отказаться от суеверий, но безрезультатно. Акушерка знала, о чем говорила. Да еще и дочь ночного человека тоже видела зверя. И не один раз Слушка подтверждал этот факт. А те четыре женщины, с которых заживо содрали кожу, как пастор объясняет это? В Гростенсхольме не знали, чему верить. «Все это чушь собачья», — говорил Лив. «Слишком просто свалить все на какого-то волка из леса. Здесь дело нечисто. Кто-то мутит воду». «Бабушка права», — сказал Матес. «Давайте попробуем рассуждать здраво. Предположим, оборотень действительно убил четырех женщин. Но в этом нет никакого смысла. Как оборотень похоронит своих жертв? Будет рыть землю лапами? У него нет ни телеги, ни лошади, чтобы перевести жертву и похоронить в укромном месте. Он просто рвет ее на куски и бросает там же. Но все это чушь и суеверие, я не верю». «Я тоже не верю», — согласился Тарольд. «Но если представить себе, что оборотень, разорвав женщину, тут же превратился в человека, понял, что натворил, а затем замел следы, то все сходится». «И так четыре раза?» — скептически пробормотала Ирия. «Меня смущает, что ни одна из них не живет в нашем приходе. Что за странная избирательность для волка?» «Мне кажется, кто-то хочет, чтобы все думали, что действует оборотень, а на самом деле решает какие-то свои задачи», — сказала Лив. «Но кто и какие? Не знаю, что и думать». «Но трехногого волка видели по меньшей мере двое — Хильде и Повитуха. Значит, он существует», — сказал Тарль. «Хорошо, что бедняжка живет теперь в Элистранде. Не представляю, как бы она справилась в одиночку в хижине своего отца». Матиас тоже молча радовался тому, что Хильде в безопасности. Слава богу, что с ней все хорошо, и она с добрыми людьми. Жители прихода не спали. Зарядив ружья серебряными пулями, они заняли круговую оборону, каждый на своем участке, и зорко всматривались в окрестности ночи напролет. Но ничего больше не произошло, и трехногого волка больше никто не видел. А потом луна пошла на убыль, так что все решили, что опасность миновала. Однако были и те, кто помнил, что Хильди и Слушка видели зверя среди бела дня задолго до полнолуния, и потому продолжали свое бдение и днем, и ночью. Хильде была шокирована рассказом акушерки. Значит, это все-таки был оборотень. Та встретила его после того, как сама она наблюдала зверя из окна. Это известие напугало девушку, и она не находила себе места. До детей тоже дошли страшные слухи, и они рисовали жуткие картинки, на которых изображали и ужасного зверя, и все то, что видели сами в прежней жизни. Страх отпускал Хильде только когда с ней приходил поговорить доктор Мейден, который часто навещал детей. Ей казалось, что он приходил не только потому, что следить за здоровьем воспитанников было его добровольной обязанностью, но и ради нее, чему она была очень рада. С Андреасом она виделась существенно реже. Он тоже приходил в Элистранд каждый день и всегда был добр к ней. Но в его манере держаться с ней появилось что-то такое, чего она не могла до конца понять. Но Хильда никогда не была любопытной, поэтому просто ждала желанной встречи и наслаждалась моментом. Ей было вполне этого достаточно. Он был ее мечтой, недостижимой и потому волнующей. Однажды Хильда застала всю семью в большой комнате. Произошло что-то явно необычное. Габриэла подошла к ней с раскрасневшимися щеками. «Дорогая Хильда, это невероятно, и мы все в полном восторге». «Что случилось?» спросила Хильда, нервно улыбаясь. «Андреас, ты не поверишь, он сделал предложение Элли. О небеса, возможно ли такое?» В голосе Габриэлы не было злости, просто она была слегка озадачена. Хильда резко остановилась, крепко вцепившись в перила. Она не смогла вымолвить ни слова в ответ. Габриэла ничего не заметила. Прямо сейчас он разговаривает с Калебом, а Элли убежала в свою комнату. Я понятия не имею, что она об этом думает. Внезапно Хильда все поняла. Она была совершенно слепа. Она строила воздушные замки, не замечая очевидного. Наконец она собралась с мыслями. «Я уверена, что Элли очень счастлива», — храбро сказала она. Андреас и Калеб вышли в холл, но Хильда не заметила этого. Она продолжила несколько более твердым голосом. «Мы с Элли говорили об этом. Я знаю, что она этого хочет и будет совершенно счастлива». Эти слова дались ей на удивление легко. Ей не было больно. Наоборот, беспокойство, которое она чувствовала в последние недели, отпустило ее, оставив после себя приятное чувство умиротворения. В глубине души она всегда знала, что никогда не получит Андреаса. А ее мечта, ее тоска и томление были лишь попыткой выдать желаемое за действительное. Ей хотелось их испытывать, и она наслаждалась процессом. Теперь с этим было покончено. Без обид и сожалений. Она даже почувствовала какое-то освобождение и легкость, и от всего сердца желала Элли счастья. Андреас был сбит с толку. Он думал, что она в слезах бросится в свою комнату и захлопнет за собой дверь. Неужели он ошибся? Неужели он действительно такой тщеславный? Хильда заметила жениха и отца невесты. Спокойная и счастливая, она пожала Андреасу руку. «Поздравляю», — тепло сказала она. «Должно быть, ты так счастлив». «Спасибо», — пробормотал Андреас. Он чувствовал себя дураком. Зачем он говорил с Матиасом? И как назло, Матиас как раз вошел и стоял в дверном проеме позади Калеба. Матиас тоже выглядел озадаченным. Ни один из них не допускал мысли, что Хильда играет роль. Актерских способностей за ней никто не замечал. Стало ясно, что она вовсе не влюблена в Андреаса. Матиас почувствовал облегчение, а вот Андреас, напротив, был слегка разочарован. Может быть, это говорило его уязвленное тщеславие, и в душе он посмеялся над собой. Элли спустилась вниз. Она светилась, как майское солнце, но при этом стеснялась и опасалась недовольства отца. «Хильда думает, что ты теперь счастлива, Элли», — сказала Габриэла. «Это правда?» «Папа дал согласие?» — шепотом спросила девушка. «Тебе решать». В мгновение она стояла тихо, словно повторяя про себя молитву, а затем обвела руками шею Калеба. «Спасибо тебе, папа». Затем она обняла Габриэлу. «Спасибо, мама, что считаешь меня взрослой», — с чувством сказала Элли, «потому что я действительно выросла». «Теперь мы это знаем», — сказала Габриэла, хоть и застигнутый врасплох. «Представьте, у меня будет зять на год старше. Заботься о ней, Андреас». «Не беспокойся, Габриэла. Я никогда не тороплюсь принимать решение, но теперь оно принято». «Ну вот», — засмеялась Хильди, «а я как раз собиралась попросить Андреаса пойти со мной искать кошку. Кажется, не получится». «Конечно, получится», — рыцарски ответил Андреас. «Прямо сейчас?» «О, нет, не стоит. Сегодня такой день». «Я схожу с тобой, Хильди», — предложил Матес. «Верхом это быстро». «Я не умею ездить верхом, у нас никогда не было лошади. В таком случае пойдем пешком». «Но мне так неудобно». «Не скромничай. Или тебе приятнее компания Андреаса?» «Нисколько». «Я готова, пойдем». И она опять присела перед ним в реверансе, как неловко. Чуть позже Хильди и Матиас шли мимо церкви по цветущим лугам. «Ты влюблена в Андреаса?» — внезапно спросил Матиас. Как ответить на такой вопрос? Она решила сказать правду. «Я бы так не сказала. Наверное, я была влюблена в образ, в рыцаря, который пришел на выручку. Я почти ни с кем не разговаривала долгие годы, привыкла к одиночеству и отвлеченным мечтам. Я томилась, тосковала почему-то, чего никогда не испытывала. А тут в дверь входит он, красивый молодой мужчина. Я была очарована. Если бы первым вошел ты, я мечтала бы о тебе». «Значит, ты могла влюбиться в любого мужчину?» «Ну нет, не совсем. Я бы не назвала это влюбленностью. Восхищение, благодарность плюс давняя тоска». «Значит, ты не хочешь отбить его у Элли и женить на себе?» «Конечно нет, что за глупость». «И по-прежнему намерена жить одна?» «Да». «Ведь ничего не изменилось». «Но почему? Люди скоро забудут твоего отца, ты перестанешь быть дочерью помощника палача. Узнав тебя, люди оценят твои достоинства и будут относиться соответственно. Ты обретешь чувство собственного достоинства. Это бесценная вещь, Хильди». Они миновали церковь и теперь направлялись к лесу. Они шли вдоль границы между двумя полями, где рожь выросла до груди. «Представь, как мы выглядим со стороны», — сказала Хильди. «Две головы и плечи, которые плывут в море ржи». Матиас рассмеялся. «Спасибо тебе за доброту», — сказала она серьезным голосом. «Ты часто говоришь, что тоскуешь», — сказал он. «Так было всегда? Ты всегда тосковала?» «Наверное. Особенно, когда умерла мама». Но с годами тоска сменилась мечтами. «Я тоже часто мечтаю». Она обернулась так резко, что они чуть не столкнулись лбами. «Так же, как я?» Он улыбнулся. «Я не знаю, о чем мечтаешь ты». «Но об этом неловко говорить». «Но я врач, не забывай». Однако Хильде было трудно преодолеть застенчивость. Она никогда никому не рассказывала, о чем мечтает. Они достигли опушки леса. Легкий ветерок колыхал рожь, это напоминало океанские волны. «Давай присядем и передохнем», — предложил Матиас. Они расположились среди летних цветов. Там росли колокольчики, красный клевер, бычий глаз, ловчая муха, гадючий бугорок, воронья лапка и яркие гроздья хохлатой вики. Хильди чувствовала напряжение. Она оказалась в непривычной для себя ситуации, и вопросы Матиаса ничуть не облегчали дело. Ты одинокая взрослая женщина, тебе наверняка приходилось размышлять об этом. Но почему ты так интересуешься всем этим? Потому что ты мне интересна. Много лет подряд ты заботилась о своем несносном отце, проявляя чудеса терпения и самообладания. Но ты совсем не такая, Хильди. Откуда ты знаешь? Неловко пробормотала она. Он посмотрел на нее своими обезоруживающими сине-зелеными глазами. Ты наэлектризована, как грозовая туча. Ты искришь. Твои глаза, твои губы, твоя постоянная настороженность, то, как ты двигаешься. Ты хоть понимаешь, какая чувственная? Она спрятала лицо в коленях. Ой, не говори этого, пожалуйста. Но я вижу это, так почему не сказать? Хильди долго молчала, но было видно, что ей нужно об этом поговорить. Я мало что знаю о... Она запнулась. О любви. Это пугает меня. Тебя напугал Еспер? Снова повисла пауза. Да. Она повернулась к нему. Ты прав. Только с врачом об этом и можно поговорить. Ты сам страдал и поймешь другого. Я сгораю изнутри от того, чего сама не понимаю. Ты — полная нерастраченных сил, красивая молодая женщина. У тебя не было возможности испытать на себе того, что называют любовью. Когда Еспер пришел к тебе тогда, ты ничего подобного не хотела, во всяком случае, от него уж точно. Но, возможно, это пробудило в тебе мысли о других мужчинах и о любви, которой ты действительно хочешь. Она снова отвела взгляд. Ей показалось, что он видит ее насквозь. Этот доктор Мейден понимает слишком уж много. Но любовь гораздо больше, чем то, что подразумевал Еспер. Любовь может быть головокружительно прекрасной и неземной. Даже ангелы ничего не имеют против. Я знаю. Именно возвышенная часть любви всегда меня привлекала. Но потом я начала понимать, что у этого чувства есть и другая сторона. Случилось что-нибудь особенное? Нет. Просто однажды я видела, как молодежь танцует в лесу. Мне так хотелось пойти туда, и чтобы кто-нибудь крепко обнял меня. Я была так одинока в те дни, Матиас, так непоправимо одинок. Мне нравится, как ты произносишь мое имя. Улыбнулся он. А ты? Спросила она, едва осмеливаясь снова взглянуть на него. Ты кого-нибудь любил? Нет. Я уже говорил, что не хочу втягивать женщину в свои проблемы. Однако это не помешало мне время от времени испытывать тоску и томление. Я знаю, каково это. Я никогда раньше не был влюблен, сказал Матиас. Раньше? Хильди не верила своим ушам. Хильди. То, что я сказал тебе на днях, правда. Вот почему я задаю тебе эти вопросы. Нам обоим недостает опыта, но ты в более выигрышном положении, чем я. Почему? Удивленно спросила она. Он встал. Потому что я испытываю к тебе чувства, а ты ко мне. Нет. Ты ничего об этом не знаешь, ответила она, тоже поднимаясь на ноги. Матиас испытующе посмотрел на нее, но ее лицо осталось непроницаемым. «Честно говоря, — сказала Хильди, — я сама не понимаю, что чувствую». «Ну, хотя бы так», — улыбнулся он. «Теперь оставлю тебя в покое. Я просто хотел, чтобы ты знала, что всегда можешь поговорить со мной о чем угодно. Ты не одинока, Хильди. Пожалуйста, если почувствуешь, что больше не можешь сопротивляться природе, не ищи никого другого. Дай шанс показать, как много ты для меня значишь». Он улыбнулся, произнося эти слова, но только губами. В глазах застыла печаль. Было видно, что ему тяжело дался этот разговор. Хильди поняла, что ему не просто было открыться ей вот так, при том, что она не проявляла к нему особого интереса. Он сделал это ради нее, чтобы она почувствовала, что ее не дадут в обиду. На последнем, В самом крутом подъеме к дому своего детства она бессознательно ухватилась за его руку, чтобы не отстать. Этот жест доверия тронул его, и он сжал ее руку с неподдельной благодарностью. Хильде позвала кошку, но той нигде не было видно. «Неужели она пропала?» — разочарованно воскликнула она. «Надо было прийти раньше». «Не волнуйся, она обязательно появится». Они сели на пороге. «Ты не хочешь зайти внутрь?» — спросил Матиас. «Нет», — ответила она. «Тебе здесь больше не нравится?» — удивленно воскликнул он. «Я ненавижу это место! Я раньше не подозревала, как сильно. Но здесь красиво и спокойно. Ты правда так думаешь? Кругом густой темный ельник. Кто знает, что прячется там, среди деревьев? Зло, с которым мне приходилось мириться, тяжкий труд ради чистоты, которая спасала от ощущения ничтожности, вся горечь и унижение, которые я пережила...» Слова лились из нее сами собой, и он понял, что она до сих пор так полностью и не выговорилась. Но это было важно и целительно для нее. Как будто прорвала плотину. «Прости, что порчу тебе настроение. Все в порядке, говори, я слушаю». Она рассказала ему про свой сон о том, что ее отец жив. И как она проснулась счастливая, поняв, что это был всего лишь сон. «Мне стало так стыдно за себя, Матиас». Он нежно погладил ее по щеке тыльной стороной ладони. Она всхлипнула. «Я не должна плакать», — сказала она хриплым от эмоций голосом. «Я и так много плакала во время похорон. Не вини себя за это». «Но я плакала не от грусти», — ответила она, полная решимости открыться. «Я плакала, потому что чувствовала благодарность за то, что вы приняли меня. За то, что увидели во мне человека». «Дорогая Хильде, нам приятно твое общество». Она вернулась к теме. «С тех пор, как это произошло, когда я нашла повешенного отца, а затем слышала то существо в сарае, я просто ненавижу это место. Где шляется эта чертова кошка?» Страстно закончила она. Матиас улыбнулся. Он понимал, почему ей не терпелось поскорее уйти. «Я сразу понял, что ты очень умная. Хочешь, я посмотрю в сарае?» «Да, пожалуйста». Хильде все еще боялась, но последовала за ним через двор, однако внутрь не вошла. Она осталась стоять в дверном проеме, наполовину внутри, наполовину снаружи. «Она полосатая!» — крикнул Матиас изнутри. «Да! Что ж, в таком случае чертова кошка здесь, но в руки не дается». Хильде вошла внутрь и взяла ее. Оказавшись на руках хозяйки, кошка в истоме свесила все четыре лапы. «Пойдем отсюда», — нервно пробормотала девушка. Когда они вышли наружу, она сказала кошке: «Если ты и дальше будешь бегать сюда, на мою дружбу можешь больше не рассчитывать». Когда они снова оказались на лугу, она сказала: «Прости, что ругалась. Возможно, я не только мамина дочка, но и папина. Теперь ты увидел меня и с худшей стороны». «Я понимаю, ты ругаешься, когда надо сбросить напряжение. Это помогает». «Спасибо тебе. Кошка в полном порядке», — задумчиво произнесла она. «И совершенно спокойно. Видимо, там больше нет ничего страшного». «Есть», — прошептала Хильде. 16 лет унижения. Матиас положил руку ей на плечо, а затем погладил по длинным красивым волосам. Кошка посмотрела на него своими зелеными глазами и выпустила когти.